Квантовые черные дыры. Действительно ли черная дыра черная? В 1974 году британский теоретик Стивен Хокинг открыл удивительное явление. Он обнаружил, что черные дыры должны испускать очень слабое излучение. Такие тела постепенно испаряются, и их все же нельзя считать черными. Когда гравитацию и квантовую физику не удается примирить, случаются открытия, благодаря которым мы можем поближе рассмотреть объединяющие их явления. Квантовые поля в искривленном пространстве времени. Общая теория относительности основана на блестящей идее Эйнштейна о том, что содержимое Вселенной искажает ее геометрию. Пространство-время не сохраняется в виде неподвижной сетки, оно динамично и подвержено влиянию звезд. Именно эта кривизна и порождает гравитацию. Эйнштейн предполагал, что между материей и самой тканью космоса существует глубинное взаимодействие. Геометрия равно содержимое. Но с появлением квантовой механики в 1920-х годах физики обнаружили, что содержимое Вселенной не так просто, как кажется. Материя, управляемая квантовыми вероятностями и суперпозициями, будто бы подчиняется принципам, которые полностью противоречат парадигме общей теории относительности. Как квантовые объекты, такие как частицы, влияют на геометрию пространства-времени? Считать ли само пространство-время квантовым? И когда частица находится в состоянии суперпозиции, то есть в двух местах одновременно, искривляется ли пространство-время в обоих местах? В настоящее время эта проблема остается нерешенной. Наши модели позволяют в той или иной степени исследовать гравитацию вплоть до масштаба планковской длины, примерно 1,6 умноженное на 10⁻¹⁵ метров. Но ее фундаментальные механизмы на самых микроскопических уровнях остаются загадкой. На протяжении нескольких десятилетий исследователи пытались свести оба мира вместе и разработать модели квантовой гравитации. Но решения пока не обнаружили. И все же физики не сидят без дела в ожидании рабочей модели. У них есть еще один выход – выдвигать приблизительные предположения. В 1974 году Хокинг заинтересовался поведением квантового поля в окрестностях черной дыры. По всей строгости, содержащиеся в поле частицы должны оказывать на пространство-время чрезвычайно слабое искривляющее воздействие. В силу отсутствия модели, описывающей такое явление, у физика не осталось другого выбора. Ему пришлось пренебречь их гравитацией и считать, что частицы перемещаются по фиксированному пространству времени, обусловленному общей теорией относительности. Его предположение оказалось крайне эффективным, поскольку черная дыра, масса которой в несколько раз больше массы Солнца, будет лишь незначительно зависеть от гравитации нескольких частиц. В упрощенной модели Хокингу удалось провести ряд расчетов, и он обнаружил одно беспрецедентное явление. Когда материализуются виртуальные частицы? Как мы уже видели, в квантовой физике вакуум не бывает пустым. Даже самые свободные от материи области всегда находятся в состоянии возбуждения. Они кишат виртуальными частицами, эфемерными проявлениями энергии вакуума, которые постоянно появляются и исчезают. Подобно тому, как противоположные волны при наложении нейтрализуются, виртуальные частицы стремятся устранить друг друга, так что увидеть их практически невозможно. Но эти квантовые флуктуации вездесущи, и Хокинга интересовало их поведение в окрестностях черной дыры. В общей теории относительности черная дыра — это гигантская область, внутри которой ткань космического пространства падает быстрее света. Если поблизости нет звезд, черная дыра представляет собой абсолютно пустой пузырь. Но в квантовой физике вакуум никогда не бывает пустым. Сверхмощная гравитация черной дыры тянет виртуальные частицы к ее центру. Все уносится вперед, как на конвейерной ленте, а сам вакуум находится в свободном падении. По мере ускоренного приближения квантовых флуктуаций к центру, черная дыра растягивает их и искажает. Виртуальные волны разделяются и перестают нейтрализовывать друг друга. Вакуум больше не пустует. Через хитроумный расчет Хокинг показал, что именно излучают черные дыры. Их сильная гравитация превращает виртуальные частицы в реальные, и они скрываются в бесконечности. В каком-то смысле черные дыры испаряются, их масса постепенно уменьшается, когда происходит исторжение материализующихся частиц вакуума. Но в действительности это излучение до смешного слабое, его практически невозможно обнаружить. Нам пришлось бы ждать 10 в 36 степени лет, в 100 септиллионов раз больше возраста Вселенной, в надежде увидеть, как черная дыра потеряет хотя бы грамм массы. В настоящее время излучение Хокинга остается лишь теорией, но похоже, что математические расчеты подтверждают его существование. Термодинамика черных дыр и информационный парадокс. Благодаря открытию Хокинга мы поняли, что излучают черные дыры и сумели описать их как нагретые тела, ведь им можно присвоить температуру. Совершенно неожиданно к черным дырам оказалась применима термодинамика, область физики, которая занимается вопросами тепла. Но их излучение крайне слабо выражено, а температура самых горячих черных дыр не превышает нескольких миллиардных долей градуса выше абсолютного нуля. Это значит, что они в миллиарды раз холоднее нити накаливания в лампочке. Как вы считаете, излучение мощнее у больших черных дыр или у маленьких? Логично предположить, что самые горячие черные дыры должны быть и самыми крупными, поскольку в них больше энергии. Но формула Хокинга дает нам категоричный ответ. На самом деле, интенсивнее всего излучают именно самые маленькие черные дыры. Это их свойство не так уж и удивительно. Крупные черные дыры гораздо больше, и на уровне их горизонта гравитация однородна и распределена по огромным расстояниям. Маленьким черным дырам, напротив, присущи довольно устрашающие свойства – их притяжение резко меняется от одной точки к другой. Черным дырам легче разобщать флуктуации вакуума, поэтому их излучение сильнее. Такую характеристику можно считать беспрецедентной. В отличие от нити накаливания лампочки, которая остывает при выключении, черные дыры нагреваются по мере своего истощения. Их температура растет все больше и больше, а общее испарение ускоряется. В связи с этим возникает теоретический вопрос. Что произойдет, если черная дыра полностью испарится? Исчезнет ли она, вызвав масштабный всплеск радиации? Куда денутся все объекты, которые она поглотила? Нам придется навсегда забыть об их существовании? Но квантовая теория запрещает любую потерю информации, и происходящие события должны непременно оставлять следы. Тогда какие признаки останутся после исчезновения черной дыры? Перед нами информационный парадокс, загадка, которую Хокинг пытался решить до последних дней своей жизни, вплоть до 2018 года. Вопрос до сих пор находится в центре внимания многих исследователей, и для того, чтобы досконально установить точные факты, нам потребуется четкая модель квантовой гравитации. В этой области сосуществуют несколько теорий.